и птицы будто с ума посходили. Вот точно так же страшно кричали птицы перед катастрофой, я это помню. — Пойдем, Патти, ты будешь со мной рядом. Доктор, ему можно чем-нибудь помочь? — Да, можно. После ужина сделайте ему примочки из спитого чая. — Вы думаете, мы будем сегодня ужинать? — А почему же нет? Мы ведь пока живы. Когда ослик успокоился, а пилигримы отужинали, ветер за стенами усилился, и всем стало ясно, что шторм надвигается нешуточный. Ланселот и доктор взяли фонарь и отправились снаружи, чтобы закрепить катамаран и заодно взять побольше еды на случай, если придется застрять в Эльсиноре. Но электронный фонарь не загорелся. «Странно. Я перед выходом в море вставил в него новую батарейку», — удивился Ланселот. «Я проверю свой фонарь», — предложил доктор. Фонарь доктора, не такой мощный, как у Ланселота, без электронных хитростей, был исправен. Они вышли во двор. Ветер окреп и гулял по всему Кронборгу, свистя и завывая в проемах и проломах. Доктор ухватился за коляску Ланселота, чтобы ее не перевернуло ветром, чтобы самому удержаться на ногах. Двор был залит водой, пребывавшей прямо на глазах. Выйдя к воротам, они обнаружили, что за стенами замка дела обстоят еще хуже. Там же вовсю бушевал шторм, и они услышали железный грохот. Это Мерлин бился бортами о ворот. — Что будем делать с катамараном? — громко стараясь перекричать ветер, спросил доктор. — Давайте попробуем завести его под своды ворот. Если тут достаточно глубоко, я проверю, — сказал доктор и решительно шагнул в воду. — Так, здесь мне уже выше пояса. Хорошо, у Мерлина малая осадка. Дальше еще глубже, но, кажется, я смогу добраться до катамарана. Дно тут ровное. А что мы будем делать потом, когда вода спадет, и Мерлин окажется на суше? Про потом мы будем думать потом, доктор. Отвяжите один конец и принесите его мне. Я перекину его через внутренние ворота и начну тянуть, как только вы освободите катамаран. После долгих трудов доктору и Ланселоту удалось затянуть катамаран в проход до самых внутренних ворот и там закрепить его. — Ну, теперь нашему Мерлину никакой шторм не страшен, — сказал доктор, — и все наши вещи останутся сухими. Вот вообще не стоит перетаскивать их в замок. Мы сможем в любой момент сюда добраться, если нам что-нибудь понадобится. — Пожалуй, но сейчас возьмите сухую одежду для себя. Вам надо переодеться. Возьмите на всякий случай мое ружье и захватить один мешок с сеном, чтобы заткнуть окно, и Патти будет чем позавтракать, если шторм к утру не кончится. Погрузив все вынесенное из катамарана на руки Ланселоту, доктор встал за спинку коляски, ухватился за поручни и повел коляску к замку. — У вас это лихо получается, доктор! — крикнул ему Ланселот. — Долгий опыт, друг мой! Прежде чем стать врачом, я несколько лет работал медбратом. Дженни поджидала их в дверях. Она помогла перетащить вещи в караулку, а потом завести туда же коляску Ланселота. Закончив хлопоты, они поужинали и принялись устраиваться на ночлег. Все улеглись, но уснуть никто не мог. Хотя окно было надежно заткнуто мешком с сеном, завывание взбесившегося ветра мешали сну, мешали спать и мысли о войне. — Как вы думаете, доктор, если это война, то чем она окончится? — спросила Дженни. — Если исходить из событий недавнего времени, то война завершится не чьей-либо победой, а очередной катастрофой. — Как это понять? Когда в начале века американцам все-таки удалось развязать Третью мировую войну, никакие миротворческие усилия России и союзников не смогли ее прекратить. Война была остановлена стихиями, серией страшных землетрясений, начавшихся в зонах военных действий. Сначала в Северной Америке и в Персидском заливе, а затем землетрясения волной прокатились почти по всему миру. Тем и кончился первый этап Третьей мировой войны. Воевать стало некогда и некому, поскольку два главных противника к этому времени фактически истребили друг друга. А стихийные бедствия завершили это взаимное истребление. На первом этапе войны победителей не оказалось. и союзники той и другой страны начали собирать силы для нового столкновения.